Потом ей снова нестерпимо хотелось позвонить ему, но лишь для того, чтобы высказать все, что она о нем думает. Ирен выстраивала в голове огромные воображаемые диалоги на тот случай, если они все же созвонятся. Но всякий раз ее сердце сжималось от ощущения потери и пустоты. Как могла она гнала от себя мысли о том, что он снова с Наоми? Может, она и решилась бы позвонить, но не знала, что будет хуже — позорный ролик с ее участием, который может попасть в сеть, или то, что она снова услышит о воссоединении Марата с его бывшей. Ирен сидела в машине, думая, что ей дальше делать. Что с моей жизнью? Почему все так? Продолжала размышлять она. Мужчины нет. Опять неудача. И теперь вряд ли будет. Не уверена, что смогу снова доверять. Работы, по сути, тоже нет. Думала, что хочу заниматься наукой. А на деле работа риэлтором более оплачиваемая и дает больше свободы. Мерзкого клиента можно вычеркнуть из списка контактов сразу же, как только продашь дом. Или, если совсем не вмоготу, послать подальше. А здесь же я вынуждена терпеть самодурство, предрассудки и своенравие мадам Би. За копейки, между прочим. Размышление Ирен прервал звонок. «Ирен, прости, что беспокою. Знаю, ты можешь расценить это как давление, но нам очень не хватает людей. Из наших волонтеров двое не отвечают на звонки и не вышли сегодня, а мы собирались сделать вечер кино. Может, есть крошечная теоретическая возможность, что ты могла бы приехать?» «Конечно, я приеду сейчас же». Ирен набрала номер Киллиана и попросила передать мадам Би, что плохо себя чувствует и не попадет сегодня в университет. «Один день без меня справится. Не умрут», — решила Ирен, выезжая в клинику. «Сегодня настоящее безумие. Одна из медсестер клиники не вышла, и на первом этаже происходит настоящий хаос». Девушка-волонтер вводила Ирен в курс дела. «Утром старый месье решил вспомнить молодость и начал приставать вон к той старой леди». «Приставать?» «Ну, на самом деле это не такая редкость, когда пациенты с нарушениями пытаются вступить друг с другом в интимные отношения. Персонал довольно часто пресекает подобные попытки, но они не устают пытаться. Иногда у них это получается». «Да уж, весело. Но самый кошмар, что именно сегодня приехал сын той старой леди, которая так привлекла этого Дон Жуана. Можешь себе представить, что он устроил в администрации? Это при том, что сегодня не вышла Натали, которая должна была дежурить. И еще приехали новые пациенты». «Натали не вышла? Та полненькая медсестра?» «Да, она взяла больничный или что-то вроде того. В общем, здесь сегодня какое-то мракобесие. А нам надо провести этот вечер кино, потому что мы давно его объявляли. Но сначала по плану у нас соревнование в питанг на свежем воздухе. Ты сможешь с этим помочь?» «А это не опасно давать им шары от питанка? Они же тяжелые». «О, нет-нет, они не настоящие, пластмассовые, очень легкие. Тогда давай ты возьмешь на себя несложных пациентов с первого этажа». Через полчаса дюжина пациентов сидела на стульях и кидала шары поближе к кашанету. «Лучше бы мы сели играть в покер», — ворчала одна из пациенток. «Лучше для кого?» — уточнила вторая. «Для всех. У нас тут и так нет развлечений. Нас сюда отправили умирать, чтобы мы не надоедали дома нашим детям». «Ты драматизируешь? Скажи спасибо своему сыну, что отправил тебя сюда. Здесь чисто, красиво и прекрасный воздух. Я могу назвать сотню мест, в которые отправляют таких, как мы, где с потолка падают крысы, а на ужин подают салат с тараканами». «И наши сиделки хотя бы трезвы», — поддакнул ей мужчина. «О, началось! Это что, какая-то секта? Может, нам всем встать на колени и начать молиться и благодарить Господа за глаза, которыми мы видим?» «Ты сегодня не в духе. Голова снова болит». «Ничего у меня не болит. Мне просто скучно. Никто из вас не умеет играть в покер». «Насколько я помню, кроме Жизель Кюри и Фредерика Саванжа, никто и не умел играть в покер». Ирен встряла в разговор. «Они оба были моими пациентами. Чудесные люди. Не верится, что их нет». «Вашими пациентами? Вы разве медсестра?» «Нет-нет. Я работала в университете, который проводил экспериментальную программу для улучшения самочувствия с помощью методик гипноза». Ирен случайно употребила прошедшее время, чему сама очень удивилась. «Вы работали с Жизель Кюри?» — подозрительно уточнила ворчливая дама. «К сожалению, только один сеанс, но да». «Это вам она передала свое письмо?» «Да». Ирен решила не говорить, что так и не прочла его. «А вы, стало быть, тоже о нем знаете?» — спросила Ирен, но старушка сосредоточилась на своем броске и не произнесла больше ни слова. Ирен попыталась разговорить других пациентов, но больше никто не хотел вспоминать ни Жизель, ни Фредерика. Похоже, только ворчливая старушка знает что-то, чем могла бы поделиться. Но как ее разговорить? Через пару часов перед самым уходом Ирен постучалась в ее палату. «Простите за вторжение. Я хотела предложить вам организовать здесь что-то вроде покерной школы. Это развивает мыслительную деятельность. Это интересно и сплачивает постояльцев. Я могу выступить с этой идеей перед нашей группой волонтеров, если, конечно, вы поддержите, поскольку я сама не очень хороша в покере».